Глава 4. Уже на следующее утро про пленников вспомнили, и скелеты стали разносить еду. Бесцеремонно пнув обмякшее тело девушки, скелет добился того, что она с трудом открыла глаза и пошевелилась. Поставив рядом с ней похлебку, скелет вышел из камеры. Еда откровенно воняла гнилью и имела отвратительный вид. Лиз брезгливо отодвинулась от похлебки и ничего не понимающим взглядом провела по стенам. «Эй, ты, красотка!» — услышала она. «Если не собираешься есть, то отдай мне!» Тут Лис обнаружила, что одна из стен ее камеры была слегка повреждена, давая возможность ее соседу по темнице видеть все, что происходит у нее. Шатаясь, она поднялась с пола и просунула в дырку в стене миску с пойлом. За стеной послышался восхищенный возглас. Лис, как во сне, подошла к решетке и увидела Джека. Устало склонив голову, молодой человек спал. «Нет, отец, я так не могу!» — нервно прохаживаясь по комнате, говорил Дайнер. «Я люблю Тамрету и не могу позволить обращаться с ней подобным образом. Мой мальчик, но ведь ты хозяин положения. Ты ее господин, и она просто обязана тебе беспрекословно подчиняться. Неужели ты не понимаешь, что мне не нужна рабыня, мне нужна жена?» Чуть ли не закричал молодой человек, пытаясь достучаться до понимания отца. «Подкаблучник!» — вскипел Грегхам. «Ты не нужен ей! Она пренебрегает тобой, а ты, как собачонка, готов лизать ей ноги! Я не верю, что так может поступать мой сын!» «Отец, неужели ты никогда не любил?» — удивленно спросил Дайнер, сверля родителя взглядом. «Не любил? Да я просто жить не мог без твоей матери!» И любил ее настолько, что даже после ее смерти не женился и не имел любовниц. «Тогда ты должен понять меня», — развел руками парень. «Я не знаю даже, чем тебе помочь. Ее согласие на брак должно быть добровольным. Иначе таинство брака не может произойти, и ваши души не смешаются. Только как этого добиться? Может, заставить? Как же ее можно заставить сделать то, чего она не желает?» Ты только что сам сказал, что согласие на брак должно быть добровольным. А это означает, что принуждение недопустимо. Я даже не знаю, что и делать. Тамрета на дух меня не переносит. Ты бы только знал, как она ведет себя со мной. Откровенно презирающий взгляд, холодная учтивость и ненависть. Она стала такой холодной. Ну так заставь ее повиноваться себе. Ты же мужчина. Ты наследник престола Ибварка. Ты не должен знать ни в чем отказа. «Заставь ее подчиниться! Примени силу!» — вскипел Грегхам, нервно меряя комнату шагами. «Нет, не могу. Я люблю ее и не посмею заставить ее подчиняться мне насильно, против ее воли. Она мне слишком дорога. Я никогда еще не встречал столь прекрасную девушку. Она — само совершенство». «Да...» — протянул себе под нос Грегхам и вздохнул. «Значит, непослушную девчонку придется воспитать». Она еще пожалеет о том, что так себя ведет. Но вначале придется образумить Джека. А то он из-за сопливых чувств к маленькой негодяйке из обычного мира совсем стал невменяемым. Придется поработать над ним, чтоб он понял, что является истинными ценностями, и больше не валял дурака. — Что ты имеешь в виду, папа? — настороженно взглянул на него Дайнер. — Просто мне очень жаль, что твой брат пошел по неправильному пути добра. Я желаю, чтобы он стал полноценным членом нашей семьи. Ваша мама так любила его. Правда, вскоре после родов она умерла, но ее любовь к Джеку была огромна, хоть и коротка. Надо что-то предпринять, чтобы он вернулся в семью. — Как же ты намерен добиться этого? Опять заколдуешь? — злобно ухмыльнулся парень. — Нет, Дайнер, этого делать я не стану, потому что заставить его одуматься с помощью колдовства — означает для меня потерять мою волшебную силу. Это я могу с подчиненными обращаться подобным образом, но не с детьми. Что-то я тебя не пойму, отец. Ты уже однажды обратил Джека в гоблина. Почему же тогда это было можно, а теперь нет? Убить Джека, знаю, не можешь, а заколдовать-то можно. Хитрый прищур молодого человека говорил о том, что он задумал что-то неладное. Ему нравился статус единственного и любимого сына повелителя тьмы, и конкурент в виде родного брата его вовсе не устраивал. Тогда это было наказанием за непослушание, и я думал, что оно подействует на него. Однако он как был упрямым дураком, таким и остался. Вторично применить к нему колдовство я не могу. Не могу и все тут, иначе пропадет моя сила. И что ты планируешь теперь предпринять? Не понял Дайнер. Он в первую очередь человек. А как общаться с людишками, я-то знаю. Через боль проходят немногие. Зато это очень неплохо помогает объяснить человеку, что он не прав. Джек не будет исключением. Злой смех Грэгхэма огласил замок. Джек дернулся от сильного тычка в бок. Ничего не понимая, молодой человек тряхнул головой, приходя в себя ото сна. Прямо перед собой он увидел стоящего скелета. Один из призраков проник в его клетку и пинками будил пленника. Оглянувшись, Джек обнаружил непонятное оживление в подземелье. Несколько скелетов суетились возле дыбы, другие осматривали другие орудия пыток. На центральной скамье восседал Зузу и властным взглядом обозревал всю эту суматоху. «Ну что, проснулся?» — не особо вежливо произнес он, обращаясь к Джеку. Парень предпочел ответить молчанием и презрительным взглядом из-под бровей. «Ну что ж, очень хорошо», — продолжил Зузу. «Ребята», — обратился он к скелетам, — «сначала его на дыбу. Потом посмотрим, где ему еще стоит побывать». Лис проснулась от грохота цепей и лязга оков. Странные вещи происходили в темнице. Скелеты, столпившись у клетки Джека, вытащили его оттуда и повели к орудиям пыток. Девушка вся напряглась от нехорошего предчувствия. Скелеты подвели парня к дыбе и молча стали приковывать его кандалами к холодному металлу. «Что все это значит?» — требовательно спросил Джек, пытаясь вырваться. Хоть Джек и обладал недюжиной физической силой, но скелеты, подверженные колдовским чарам, были сильнее. Они уверенно и хладнокровно выполняли приказ, не обращая внимания на сопротивление заключенного. Скелеты не ответили. Зато оживился Зузу. Он медленно поднялся со скамьи и столь же медленно направился к Джеку. «Что такое?» – издевался он. «Мальчик не может понять, что происходит?» «Да как ты смеешь?» – вскричал Джек. «Не забывайся, каково бы ни было мое положение на данный момент, но я все еще остаюсь сыном твоего повелителя. Поумерь свой пыл и не будь столь надменен. Ты всего лишь слуга моего отца». «Да, это ты правильно заметил», — согласился Зузу. «Я действительно слуга. И вот сейчас я подчиняюсь приказу своего господина. Он велел мне любым путем добиться твоего желания стать нормальным». «Что ты имеешь в виду под словом «нормальным»?» — не понял Джек. «Да то, что ты должен понять, что зло лучше добра, и вновь занять подобающее тебе место у трона своего родителя. Тогда ты зря собираешься терять время. Мне не интересны дела моего отца. Более того, они мне откровенно неприятны. На твоем месте я бы не был столь категоричен. Интересно, как ты запоешь, когда эти ходячие кости будут делать свое дело?» Скелеты уже закончили сковывать Джека и ждали дальнейших указаний. «Ты не желаешь одуматься до начала пыток?» – осведомился Зузу. «Даже не подумаю», – решительно выкрикнул Джек. «Это ты зря», – скривив губы, усмехнулся его мучитель. Зузу отошел, жестом давая знак приступить. Леденящий душу скрежет железа огласил своды подземелья. Провернув колесо управления дыбой один раз, скелет закрепил его и отошел. Один оборот колеса не причинил Джеку особой боли. Ноги и руки вытянулись. На лице молодого человека не дрогнул ни один мускул. «Ему вовсе не больно», — заметил Зузу. «А ну, проверни колесо еще разок». Скелет покорно выполнил приказ. Джек поморщился, но вновь овладел собой. Вызывающе глядя на Зузу, он сделал попытку улыбнуться. «Он еще и издевается», — возмутился истязатель. «Сделать два оборота». Колесо с лязгом провернулось еще раз и незамедлительно проделало еще один оборот. Лицо Джека исказилось от боли, а сжатые кулаки искорежили металл, удерживающих его пластин. «Да ты силен!» — заметил Зузу. «Только это тебе не поможет!» Он с удовольствием смотрел на мучения Джека. Молодой человек боролся с болью, не позволяя ей овладеть собой. Сквозь звон в ушах он услышал голос Элизабет. Девушка плакала и звала его по имени. Он слабо улыбнулся, давая ей понять, что слышит ее. Зузу тоже слышал ее мольбы о том, чтобы он прекратил эти пытки. Но ему было абсолютно все равно, что говорила эта девушка и что испытывал Джек. Кивком головы он дал понять скелету, что пора сделать еще два оборота. Скрежет колеса смешался со скрежетом зубов Джека, из последних сил сдерживающих крик. Мышцы рук и груди напряглись, порвав рубашку. Глаза налились гневом, смешанным с кровью порвавшихся от напряжения сосудов. Тело Джека трещало от напряжения оков, растягивающих его. От испытываемой боли мутился разум, и сдавленный крик вырвался из истерзанной груди молодого человека помимо его воли. Элизабет металась в своей камере, умоляя мучителей проявить к нему хоть каплю сострадания, но, видимо, слово «сострадание» отсутствовало в лексиконе Зузу и скелетов. Ничто не могло заставить их отступить от приказа великого повелителя. Девушке казалось, что Джека просто разорвут на дыбе. Если бы в этот момент Грегхэм оказался в ее камере, она бы собственными зубами перегрызла горло этому садисту. Каждый новый поворот колеса повергал девушку в истерику. Неизвестно, сколько продолжалось бы это издевательство над Джеком, если бы его тело не поникло. Бесчувственная голова свесилась на грудь, а черные пряди волос упали на покрытое потом красивое лицо. «Вы убили его, сволочи!» Девушка взвыла, как раненый зверь, и бросилась к решетке, разделяющей ее с любимым. Один из скелетов окатил Джека ледяной водой. Тело юноши дернулось и напряглось от боли, которая опять причинила ему нечеловеческие страдания. «Остановитесь! Вы убьете его!» – завопила Лис, срывая голос. Казалось, что ее слова дошли до мучителей. Хоть разум в головах скелетов и отсутствовал, делая их покорными, слепыми исполнителями любых приказов повелителя. «Девчонка права», — вмешался Зузу. «Повелитель дал приказ образумить мальчишку, но никак не убивать». С этими словами оковы ослабли, и дыба перестала раздирать плоть Джека. Мучители подхватили молодого человека под руки и отволокли в его клетку, подвешенную на цепях. Бесцеремонно бросив его истерзанное тело на решетке, они оставили лежать парня, не заботясь о том, что жизнь едва теплилась в нем. Замки хладнокровно лязгнули, и лишь безутешные рыдания девушки нарушали наступившую тишину.